коней яичь, но разбежались. Моего мертвого дракона забрать, ага. А еще что им дать? Рассказать секреты философского камня? Упыри зажравшиеся, все им на блюдечке подносит. Привыкли, что все стелятся вокруг них. Мы пришли, это наши, вы должны отдать. Бла-бла-бла, обосранец. В очередной раз вспомнил недавнюю перепалку и помотал головой. Почему глупостями занимается кто-то другой, а стыдно за них мне? Удивлен, как этот князь еще жив. Иметь так много сил, настолько мощный покров, и при этом настолько пренебрегать духовной защитой. Он что, никогда не сталкивался с проклятиями? Нет, сейчас у него все в порядке. С его могуществом он может позволить себе пережить любое проклятие, просто сжечь его выбросом энергии. Но, как оказалось, если понос представить организму, как лечебную меру, то и дар не будет его трогать, а даже наоборот, помогать и усиливать, чтобы поскорее очистить своего носителя. А во второй раз, я и вовсе не виноват. Честно собирался активировать свою ауру и показать Гранду, что, помимо запаса энергии, важную роль играет умение обращаться с ней. Но прилетел Курлык и все сделал по своей инициативе. Самое интересное, что пока Гранды ничего не делали, и просто важно стояли, показывая, какие они крутые, гордые тем временем вовсю готовились к бою. Вот что значит настоящие товарищи по оружию. Плевать, против кого, но за своего заступиться, в любом случае. Хорошие ребята, нужно побольше взять к себе. Все думали, что детеныши дракона станут серьезной проблемой. Но они так думали лишь потому, что ничего о драконах не знают. Например, в этом случае, после смерти дракона, все его детеныши попросту растворились. Такое, кстати, встречается довольно часто. До 10 лет детеныши питаются энергией того дракона, который их родил, и в случае его смерти они тоже умирают. Хотя, на самом деле, не знать чего-то о драконах не так уж и постыдно. Все же их в мирах великое множество, и способов размножения тоже немало. У одних есть самцы и самки, и они откладывают яйца, другие драконы живородящие. Есть под сотню видов, как они могут производить потомство. Тот же дракон сумрака может выдохнуть свою силу на пустые яйца и зародить в них жизнь. Или есть такие, что отнимают яйца у других и напитывают их своей энергией. Из-за этого иногда случаются забавные казусы. Помню, однажды орден алхимиков заказал молодому неопытному охотнику добыть яйцо пенгальского дракона. Он взял заказ, ушел на несколько дней, и, насколько же все удивились, когда вскоре охотник принес яйцо дракона. Только проблема в том, что этот охотник был совсем неопытным, но все выполнил честно, и действительно принес настоящее яйцо, вырезанное из дракона. Второе он оставил бедному крылатому ящеру. Он просто не знал, что этот вид драконов свои яйца закапывает в снегах на вершине горы. Пришел в пещеру, не нашел кладку, но работу свою выполнил. Яйцо ведь, яйцо. Значит, заказ выполнен верно. И неизвестно, кто был больше удивлен в той ситуации, алхимики или дракон. Но именно в тот момент все поняли, к какой категории людей относился этот охотник. Сила есть, ума не надо. Разумеется, это лишь исключение. В большинстве своем охотники – это люди, которые столетиями, а то и вовсе, тысячелетиями обучаются, тренируются и достигают невероятных вершин. Господин, подлетаем. Отвлек меня от мыслей голос из динамиков. Ладно, сам попросил пилотов предупредить за 15 минут. После разборок с грандами пришлось пробыть в остатках бастиона еще пару дней. Помог гордым зафиксироваться на позициях, вылечил всех раненых, и на этом смог спокойно отбыть. Персы после такого удара еще долго там не появятся, а к этому времени туда переползет фронт. Так что попросил у майора отгул на пару дней. Смешно, конечно, вспоминать тот разговор. Как Коганов удивился моему вопросу, и некоторое время даже не знал, что мне ответить. Ты же и так можешь сам улететь, когда захочешь, спустя минуту размышлений, удивленно проговорил майор. Не, я тут помощник, а ты главный, считаю, что это справедливо. В любой организованной структуре должна быть четкая иерархия, и без выстроенной цепочки командования никуда. То есть я могу тебе приказывать? Еще больше удивился Коганов. Ну, ты совсем-то не наглей. Кажется, в тот момент внутри Коганова что-то сломалось. Я вроде, как его подчиненный, но при этом стою выше. То есть, сам могу придумывать себе приказы и ставить майора перед фактом. Хотя, со стороны выглядит так, словно это он мне приказал. В тот день я впервые видел таких людей, которые отправлялись на ротацию с грустными лицами. Гордые явно не хотели отдыхать, и уезжали по приказу, а не своей воле. Единственные, кто сиял от счастья, это Железный Град. Они радовались, что этот ад наконец закончится, и они смогут отремонтировать свои костюмы, обслужить их должным образом, и правильно зарядить. Все же они оказались не рассчитаны на такие нагрузки и, вообще, майор сказал, что напишет куда надо пару писем, указав, что боевые костюмы, которые стоят непомерно много, оказались неспособными выдержать реальные условия боя. И если обнаружится, что при их создании кто-то отмывал деньги, то все виновные будут наказаны. У гордых хватает репутации, чтобы обращаться сразу напрямую к императору, так что проблема решится в любом случае. Вскоре самолет приземлился рядом с замком, и я наконец оказался дома. Эх, отпуск закончился. Но ничего, через пару-тройку дней можно будет вернуться обратно и продолжить развлекаться с персами. Вика прибежала меня встречать и сразу бросилась на шею, снова наградив убойной дозой некротики от переизбытка чувств. Но я к этому привык, заранее подготовил пару защитных заклинаний, чтобы потом не убирать последствий. Теперь надо заставить Белмара научить девушку сдерживать силы или просто привыкнуть к некротике. «Как же мне тебя не хватало», – прошептала Вика мне на ухо. «Я же сразу не стал ничего отвечать. Сейчас это смертельно опасно для окружающих. И зачем я решил выводить некротику через легкие? В следующий раз стоит придумать, куда ее лучше всего девать. Через пот точно не вариант, да и выдувать ее за спину тоже не стоит. Да, тебя там тоже очень не хватало». Спустя пару минут смог проглотить концентрированную силу смерти. «С тобой было бы куда веселее, жаль, что столько пропускаешь». «Ну, так возьми». Девушка запрыгала на месте. «Ты же все равно меня защитишь». «Извини, но не могу», — помотал я головой, а Вика сразу погрустнела. «То есть, там настолько опасно, что даже ты не сможешь спасти меня?» «Да, нет, что за глупости», — рассмеялся я. «Просто там столько трупов и столько возможностей для некроманта, что я боюсь, как бы нашу империю после твоих развлечений не обвинили в том, что она пошла по пути чернокнижников. И это действительно может стать проблемой. Ведь одно дело воевать с Персией, это не самая сильная страна, то совсем другое, если нам объявит войну весь халифат. Это тоже не смертельно, но проблем может доставить немало. Так что давай воздержимся, и ты не будешь устраивать там апокалипсис», — погладил ее по голове, а она засмущалась. «Сама знаешь, как это бывает. Сначала одного зомби поднимешь, потом еще десяток, а потом уже не сможешь остановиться». «Хи», — мило усмехнулась Вика. «А я как раз новое заклинание выучила, тебе очень понравится». «Вот о чем я и говорю». Она сама подтвердила мои слова, и я понимаю ее. Когда только учишься и достигаешь первых успехов в магии, стремление к развитию становится в разы сильнее, и иногда очень сложно вовремя остановить себя. «О, кстати», — мельком посмотрел на часы, — «я ведь привез для тебя подарок». «Ну, почти привез, скоро будет». Опаньки, из-за спины Виктории появился Белмар. Причем появление стало неожиданностью даже для меня. Видимо, он недавно вышел из некрополя, а там проводил какие-то обряды. Иначе почему у него не бьется сердце, а лицо почернело? Ладно, это со временем пройдет, у некромантов всякое бывает. Белмар вышел из-за спины ученицы и обошел вокруг меня несколько раз, шмыгая при этом носом. «Я что-то чувствую, но не пойму что. Что у тебя за подарок? От тебя исходит очень странный и непонятный энергетический след». «Кольцо?» — воскликнула Вика. «Ожерелье?» «Нет, дай угадаю. Может, браслет? Золотой? Кровь единорога? Посох мертвой власти? Древние некроманские талмуды?» У Белмара аж глаза засветились. «Подождите немного, и скоро сами узнаете», — улыбнулся я и посмотрел на часы. «Минут 10, не больше». Некоторое время мы просто стояли, и все смотрели в ту же сторону, что и я, хотя я просто любовался лесом. «А я поняла», — воскликнула Виктория. «Твой подарок, это ты сам». Она снова обняла меня и прижалась. «И лучше подарка не придумать». «Да нет же, вон подарок летит», — указал я куда-то вдаль, и все разом посмотрели в небо. Там к нам приближались два огромных дирижабля, что несли подвешенную тушу дракона. Разумеется, ее надежно прикрыли тряпочками и несли по самому безлюдному маршруту сюда. Дирижабли не пролетали над городами или даже крупными селами, летели на минимальной высоте. В общем, доставка обошлась мне в копеечку, но думаю, девушка будет рада подарку. «Это подарок, да?» — скривилась Вика. «Нет, я конечно рада, безэмоционально проговорила она. Но, дракон, настоящий, здоровенный. Билмор запищал не своим голосом, и, прыгая на месте, захлопал в ладоши. Замечательно, отлично. Как же я рад, что заключил этот контракт. Где еще в прошлом мире я смог бы найти такой материал для экспериментов? Ты подожди, Михаил сказал, что этот подарок мне, возмутилась Вика. Да-да, конечно, махнул рукой Билмор. Но с чьей помощью ты будешь работать с драконом? Улыбнулся он, и не дожидаясь ответа продолжил. Ух, какой жирный, а скелет какой будет? Можно, я из черепа сделаю себе квартиру, да хоть из зуба унитаз, если Вика разрешит. Ляпнул я, не подумав, и увидел, как загорелись глаза у старого некроманта. Дракон, бегите, спасайтесь. Мужчина бросил лопату и побежал в сторону деревни. Убегайте, дураки, чего встали? Крикнул он собравшимся крестьянам, что удивленно смотрели на него. В укрытие, идиоты. Угомонись уже, все хорошо, спокойно ответил один из них. Хотя, надо сказать, что в деревне тоже слышались крики, и кто-то бежал в сторону бункера, а другие стояли и смотрели на этих паникующих идиотов. Что хорошего, вы знаете, что там? Там дракон, а вдруг он сейчас проснется и нападет? Ой, да какая разница? Махнул рукой один из старожилов этой деревни. Ты просто всего пару недель назад сюда приехал из своей глуши, вот и боишься. Да какая разница, когда я приехал, и почему это я из глуши? Мужчина даже забыл о своем страхе. Я, как и половина этой деревни, жили на землях графа Курчатова. Эта ваша местность считалась глушью. Раньше наша, теперь ваша, усмехнулся тот. Но почему вы не боитесь? Там ведь драконы два дирижабля. Это опасно, а чего переживать? Здесь правит граф Булатов, и у него что только не происходит, развел руками крестьянин. Все давно привыкли, и просто выполняют свою работу, не обращая внимания ни на что. Так, Викторию в ближайшие сутки не будить, и сама она точно не проснется, передал гвардейцам, чтобы не шумели. И тренировки перенесите подальше, ей нужен отдых. Да это уже все поняли, усмехнулся один из бойцов. Господин, вам бы уже потратиться на шумоизоляцию. Так я уже потратился. Надо будет Вилли попросить, пусть противошумных артефактов наделает, повышенной мощности. Мы тут переживали, как бы вам не стало мало, и вы не вырвались из комнаты, хохотнул другой, а я нахмурился. Вы, на секундочку, говорите о моей жене, в коридоре сразу повисла тишина. Вот-вот, думайте, о чем говорите. Ну, это же шутки, господин. О, поднял палец вверх и покрыл его зеленым светом. Я ведь тоже люблю шутить. Хотите? Нет. Рыкнули все гвардейцы хором и попятились назад. Так, с этими говорливыми разобрался. Уверен, они даже между собой теперь не будут шутить на такие темы. Все же у голубей есть уши, пусть их и не видно под перьями. Сходил к себе в кабинет, почитал отчеты, посмеялся с того, насколько Леонид оказался хорошим продавцом. Правда, я сразу понял, почему бедные перепуганные купцы с таким удовольствием платят за все услуги. В каком еще порту можно помыть корабль, причем с полировкой палубы и страховкой от обгоживания корабля птицами на время стоянки в порту? Кто еще может предоставить такую страховку? И отдельным пунктом там идет страховка от обгоживания членов экипажа. Сразу хочу сказать, что это не какая-то преступная деятельность голубиной банды. Как раз наоборот, они, в случае уплаты взноса, добросовестно выполняют свою работу и отгоняют надоедливых чаек. Именно эти тупые птицы гадят на корабли и матросов. Ознакомившись с делами в порту и портовом городке, пробежался глазами по остальным производствам. Заводы уже начали свою работу, и предприятий с каждым днем становится только больше. Также нашлись покупатели для нашей продукции и руды, и даже в самом Архангельске. Пока не закончится война с Персией, можно не опасаться открытых нападений на мое имение, так что и развитие пошло быстрее. Не приходится постоянно отвлекаться на атаки, прятать людей в убежищах. Да и приток новой рабочей силы усилился. Так что дела идут на лад, и если так продолжится дальше, скоро можно будет уделять своему развитию куда больше времени. Интересными показались отчеты разведей и сводки новостей о том, как император лично сражается с иномерцами недалеко отсюда. И вот раньше нельзя было так сделать, начать драться с врагом в полную мощь. Нет, нужно сначала потерять земли, понести потери, заставить людей бросать свои дома и бежать в ужасе в соседний город. К когда можно было дать достойный отпор в первые часы после вторжения. Ладно, может, на это и были какие-то причины. Все же я в политику не лезу, так как это слишком ядовито даже для меня. Привык решать вопросы куда проще, и если есть угроза, сразу ее устранять. Так, и что мне делать оставшиеся 2 дня отпуска? Пусть майор и настаивал на том, чтобы я пробыл дома, минимум, неделю, но он так просто от меня не избавится, вернуться нужно в любом случае. Хотя есть у меня одна идея, чем заняться, пока спит Вика. И думаю, моим людям тоже будет полезно немного развеяться. Штаб армии Северодвинского фронта. Некоторое время спустя. Ну, что опять, что по Булатову? Император с нетерпением ждал отчета от главы разведки. Все почти нормально, он вернулся в имение, кивнул тот, а старик с облегчением вздохнул. Ну, наконец-то, вот вроде один человек, а сколько от него потрясений. Теперь пусть сидит дома и развивает свое графство, у него и так не все хорошо. Император только сейчас смог расслабиться и даже закрыл глаза. Как же хорошо, он вытянул ноги и откинулся на спинку кресла. Теперь будет несколько месяцев тишины. Отдохнет, восстановится, да и я немного отдохну. Пу-пу-пу, начальник разведки присел на стул напротив и посмотрел в окно. Чего молчишь, собака? Старик открыл один глаз и посмотрел на мужчину. Что не так? Да нет, ничего, помотал он головой. Все в порядке, я вижу, что ты что-то скрываешь. Теперь открылся и второй глаз. Да ничего особенного, просто 2 часа назад Булатов сообщил, что присоединяется к нашей армии. Сказал, что не может сидеть без дела, слишком скучно, будничным тоном проговорил разведчик, а старик так напрягся, что оторвал подлокотники у кресла. «Да что с ним не так?» – прорычал император и отбросил в стороны подлокотники. «Гони его в тыл, пусть там сидит и лечит. Пу-пу-пу». «Ну, восклицательные и вопросительные знаки?» «Что, восклицательные и вопросительные знаки?» Старик подскочил на ноги. «Чего я еще не знаю?» «Да ничего особенного, просто с этим есть небольшая проблемка. Графа Булатова уже принял 3-й экспедиционный корпус гордых», — скривился мужчина. «Ну и пусть с ними». Император замолчал и задумался. «Подожди, они ведь в ближайшие дни должны проводить операцию «Прорыв». Все так, Ваше Величество. Не понимаю, что это за неправильный лекарь. Куда, а главное зачем, он лезет? Почему так?» Император плюхнулся обратно в кресло и отвернулся к окну. «Сдается мне, он всюду ищет прибыль. Не зря бюджет его графства только за последний месяц вырос в 30 раз», развел руками разведчик. «Да и на войну сходил тоже выгодно. Ну, и в чем там прибыль? Персы бедны, у них нечего забирать. Дракона, например, привез», пожал плечами мужчина. «Мертвого», поправил его император. «Но все же дракона. И еще ему привезли 5000 гордых. Раненых, покалеченных, но все же гордых», подметил разведчик. «Ну и что? Зачем ему вообще инвалиды? И не говори, что он их вылечил. Не скажу, но время покажет». «Ладно», перебил начальника разведки старик, вызывая его сюда. «Хочу лично поинтересоваться, что у него происходило в Персии». Он задумался на пару секунд и остановил мужчину. «Хотя давай просто позвоним ему, чтобы не ждать». Император вспомнил, насколько трудно иногда бывает добиться личной встречи с Булатовым, и, подумав об этом, усмехнулся. Все же у императоров обычно все наоборот. Начальник разведки подключил динамики, и вскоре послышались длинные гудки. Некоторое время Булатов не отвечал, но когда император уже хотел приказать послать за ним, гудки закончились, и они услышали на фоне взрывы, крики, пальбу и голос Михаила. «Слушаю, кто говорит?» – недовольно прокричал Булатов. «Иначе его попросту не было бы слышно». «Это я», — ответил старик. «Император, о, приятно слышать, только можно побыстрее, что у вас случилось?» Быстро прокричал граф. «Хочу тебя увидеть и расспросить». Снова послышалась череда взрывов на фоне, и император нахмурился. «Да что там у тебя происходит?» «Да ничего, все нормально. Прорываемся к Северодвинску потихонечку. Вражеский маг неопределенного ранга». На фоне послышались крики бойцов. «Выпускайте Мирабель. Какой еще прорыв?» — проорал старик и подскочил с кресла. «Какой еще штурм? Он ведь через 3 дня. И кто еще такая Мирабель?» В этот момент послышался утробный вой, и на этом связь прервалась. Некоторое время из динамиков доносилось лишь шипение, но постепенно связь начала восстанавливаться, и вскоре снова послышались голоса. «Остановите Мирабель, заберите ее!» — кричали бойцы. «Что эта бешеная баба творит? восклицательные и вопросительные знаки. На этом связь окончательно пропала, и в телефоне послышались короткие гудки, а император, как стоял около расщепленного на молекулы кресла, так и застыл, не понимая, что только что произошло, какой еще прорыв, почему, как так. Вопросов у бедного старика было явно больше, чем ответов. И кто такая эта Мирабель? Насчет последнего не могу ответить, но разведчик ознакомился с записями в планшете. Но по моим данным, 3 часа назад гордые поменяли свои планы. Сказали, что Булатов придумал отличный план, и они сразу приступили к его выполнению. Ну как так, схватился за голову император. Почему у всех нормальные лекари, а у меня Булатов? Ваше Величество, а может передумаете делать его своим личным лекарем, пока не поздно, он ведь может вас убить. Знаешь что, Аркаша, вздохнул император, мне иногда кажется, что он и сейчас это может, просто не хочет. Глава 4. Мне, если честно, сразу не понравилось положение наших войск возле Северодвинска. Нет, они молодцы, и постепенно продвигаются в сторону захваченного города, а не отступают, как это было раньше. Но даже страшно представить, какой ценой дается это продвижение. Шутки ради позвонил майору, все же он связан с армией, и может мне немного помочь. Да, я в отпуске, но отпуск этот распространяется только на Персию. У себя рядом с домом я могу делать все, что только захочу. А тебе не обидно? Кстати, просто ты там с персами ковыряешься, а здесь, без тебя, все трофеи собирают. Да чего мне обижаться? Фыркнул Коганов. Гордые и возле Северодвинска есть, так что мы везде. В смысле? Не понял я. Думал, что их всех бросили на оборону границ. Вот так, или ты думал, что нас так мало? Рассмеялся майор. Если бы не Северодвинск, мы все были бы на границе. И поверь, проблем с захватом высоты у нас не возникло бы. Все, кто сейчас воюют с персами, просто были на отдыхе после прошлых боев. Нас выдернули неожиданно, потому так и получилось, что мы без техники и ударной авиации. А чего ты мне раньше не сказал? Возмутился я. Так это, засекречено. Ехидно усмехнулся Коганов. Да и какая тебе разница? Ну, например, я хотел бы присоединиться к гордым. Есть возможность посодействовать в этом? А что, с гордыми весело, они мне нравятся. Мог бы и сам, вместе со своей гвардией найти себе цель, но лучше все же иметь контакт с армией. Так ты по документам сейчас к нам и причислен, так что без проблем. Но тебе оно надо? Там сейчас тяжелая ситуация, скоро будет штурм. Ой, а мне это не рассказывали. Давай-ка, с этого места поподробнее. Судя по всему, он сболтнул лишнего. Может быть, даже очень лишнего. Да уже не важно, пойду застрелюсь. Выдал государственную тайну, обреченно вздохнул майор. Хотя раз уж рассказал, то и дальше скрывать смысла нет. В общем, там скоро начнется операция «Прорыв», и потери будут колоссальными. Я советую тебе поберечь свою гвардию. То есть, предлагаешь мне туда в одиночку лезть? Задумался я. Нет, мои гвардейцы меня не простят. Такое веселье никто не захочет пропускать. Теперь раненые гордые, которых я к тебе отправил, будут думать, что попали в рай. В гордый и очень веселый рай. Рассмеялся майор. Все же его беспокоило, что гордым может быть слишком скучно под началом аристократа. Они поймут, что их прежняя служба в армии была только подготовкой к настоящей службе. И я думаю, что даже твои гордые будут очень удивлены, если я приду со своей гвардией. Коганов почему-то не поверил мне, но это нормально. Он знаком со мной совсем недавно, и этого недостаточно, чтобы полностью поменять его видение этого мира. Вот как дойдем до столицы Персии, тогда станет проще. Он узнает еще парочку моих секретов и увидит небольшую часть моих возможностей, а то и вовсе познакомится с моими бойцами, которых тоже слабаками никак не назовешь. Все же до этого майор общался только с новобранцами из моей гвардии. Они не успели завершить курс тренировок и практически не участвовали в боях, тогда как основные силы у меня совершенно иные. Закаленные в сотнях боев ветераны войн, спартанцы и намерцы. Довольно много интересных персонажей, даже если не считать магов, у мертвей и того же Нурика. В любом случае, я пойду на этот прорыв. Как можно пройти мимо такой возможности? Тем более, что там не только весело, но и прибыльно. Это не персы, которые нападают голышом, а если они и вооружены, то продать трофеи не получится, только пускать на переплавку. А взять гвардию с собой придется в любом случае. Как минимум потому, что они и так все обижаются, что я их не взял на войну, особенно Черномор. Ходит и гундит полдня, что я не уважаю свою гвардию, и так нельзя. Кто-то даже пошутил, что гвардейцы не смогут потом найти работу, если со мной что-то случится. Мол, совсем ленивыми стали, господину пришлось ехать на войну одному. Также мне не нравится, насколько обнаглели иномерцы. Если позволять им настолько вольготно чувствовать себя на нашей земле, они будут наглеть все сильнее с каждым днем. Понятно, что мы не прогоним их за пару дней, да и за месяц вряд ли, очень уж много они успели настроить укреплений. Плюс здесь собралось довольно много войск, причем не только обычных солдат, но и довольно интересных. В общем, эта ситуация и привела меня сюда. Ложись. Справа от меня раздался взрыв, и тысячи осколков врезались в защитный купол, что мгновенно укрыл меня и еще нескольких гвардейцев. Даже не знаю, зачем взял с собой защитный артефакт. Впрочем, и сейчас не понимаю, зачем он нужен. Всего один взрыв, и его заряд просел, минимум, наполовину. Бесполезная штука, конечно. Проще получить рану и вылечить ее, чем надеяться на какие-то артефакты. Спустя пару секунд увидел в небе одно из простых заклинаний магов Земли. У нас оно называлось «Огненный болид», и несмотря на простоту его применения, это заклинание считалось чуть ли не основным атакующим. Правда, для применения болида нужен, как минимум, один маг огня и запасы торфа или каменного угля. Материал прессуется, формируется плотный шар, после чего маг огня создает внутри него искру. И вот, артиллерийский снаряд готов, только прицелься и метай. Не хуже 120-го снаряда, кивнул я, оценив повреждения после взрыва. Хуже, проорал артиллерист, и в следующий миг грохнул выстрел из пушки. Снаряд устремился в небо, и спустя несколько секунд, по кривой дуге, угодил рядом с магом, который рискнул нас атаковать. Сверкнула вспышка, все заволокло дымом. И когда облако сдуло ветром в сторону, я убедился, что действительно, снаряд все же лучше. Зато я смог убедиться, что гордые в Персии и гордые возле Северодвинска – это одни и те же люди. Они точно так же рвутся в бой всеми силами и, не зная страха, сталкиваются с врагом лицом к лицу. Любят они ближний бой, этого не отнять. Мимо нас с гвардейцами пронеслись несколько бронетранспортеров и один танк. Они прямо на ходу открыли плотный огонь по рядам врага, что вышли нам навстречу. А как только противник развернулся и начал отступать, им в спины ударила штурмовая авиация. Это позволило и нам выйти из окопов и рвануть в атаку. До первой линии обороны осталось всего ничего, но основные проблемы начнутся именно там. Ах ты, гниль! Стоило нам выбежать из окопов, как прямо в Билмара прилетел ледяной шип. Некромант лишь в последний момент успел прикрыться руками и поднять щиты, так что заклинание врага рассыпалось в мелкую крошку. Билмара не задело, и он даже не стал злиться на нерадивого мага. Вот только один из крупных кусков льда отскочил сначала вверх, а затем упал в грязную лужу, окатив водой и без того недовольного некроманта. Ну, все. Пожал он плечами и вытер грязь с лица. Все, понимаете, совсем все. Билмар помотал головой, отряхнул руки и вонзил их по локоть в землю. Черная дымка окутала его тело и, закручиваясь концентрированными нитями, стала проходить по рукам и впиваться в землю. Несколько секунд ничего не происходило, но вскоре зашевелился первый труп, затем второй, третий. Все павшие иномерцы в радиусе сотен метров поднялись на ноги и, разом повернувшись к магу, бросились вперед, тогда как Билмар продолжал вливать в них энергию, заставляя тех впасть в бешенство. Я лишь мельком видел, как вражеский маг пытался отбиваться, затем убегать, но это было бесполезно. Лучше пытаться убить Билмара, чем обливать его из грязной лужи. Он наделся на этот бой в свою любимую черную мантию, и пусть она ничем не отличается от его остальных черных мантий, но именно это была любимой. Разобравшись с магом, мертвые продолжили свой забег, а мы смогли спокойно продвигаться вперед. Даже не заметил, когда гордые потерялись из виду. Просто в какой-то момент я огляделся по сторонам и увидел лишь свою гвардию. Все довольные, улыбаются, убивают врагов. Да, давно их не выгуливал, нужно почаще их водить. Да и Вика счастлива, все время держится рядом, и с ее лица не сходит милая улыбка. Правда, это ей так кажется, что она милая. Остальные стараются держаться подальше, ведь когда прекрасная девушка так улыбается и при этом бьет врагов плетьми мучительной погибели, сразу становится как-то не по себе. «Виверны, воздух!» — выкрикнул спартанец, а мы даже замерли от удивления. «Я учить русский, что уставились?» — возмутился он. «Молодец!» — похвалил его. «А вы и правда, Чего уставились? Выпускайте курлыка. Стая голубей пронеслась над нашими головами и устремилась к целой туче виверн. Не знаю, какой химеролог создал этих тварей, но он явно будет удивлен, когда увидит, насколько эффективно могут работать голуби с руками. Они не только могут клевать вражеских тварей, но и душить их, бить морды и сбрасывать на них гранаты. А еще у некоторых голубей под крыльями припрятаны короткие клинки. Ур! Басовито уркнул бородатый голубь, приняв удар острыми когтями на золотистый миниатюрный круглый щит. Ур! Снова уркнул он, нанеся удар молотом, что был в другой его руке. Я же просто отвернулся. Это уже слишком. Куда я вообще попал? Михаил, как ты докатился до этого? У тебя гуси-разведчики и голуби с руками сражаются в воздухе с вивернами. Если бы кто-то рассказал мне об этом раньше, я бы не просто не поверил, и за это уменьшил рассказчику мочевой пузырь до размеров наперстка. Вскоре нас опять накрыло градом магических атак, но все они разбились о выставленные щиты. В это время Джованни с Тарином прорубали длинный туннель под вражеской стеной. Ломать ее куда сложнее, да и это нам ни к чему. Что примечательно, в этом мире в качестве оборонительных рубежей роют окопы и укрепляют их, создают небольшие приземистые бетонные сооружения с мелкими окошками. Тогда как иномерцы просто приводят магов земли и быстро возводят стены. Пусть материалы и оставляют желать лучшего, так как стена возводится из того, что лежало рядом, но в средневековом бою это может дать большое преимущество. Впрочем, такие сооружения некоторое время помогают даже от танковых снарядов, а пробить в стене брешь, чтобы проехать техники, и вовсе крайне сложно и долго. За это время арбалетчики на стенах успеют уничтожить всю эту технику, а маги земли будут постоянно латать повреждения стены. В этот раз иномерцы постарались на славу. Они построили стену из спрессованной земли и соорудили внутри нее помещение с бойницами. Так что вражеские войска встали в два ряда, готовые отражать любые атаки. Но и это не все. У иномерцев было достаточно времени, чтобы укрепить свои рубежи, и они успели вырыть глубокий ров. Но вместо воды там ощущаются магические мины и спящие руны. Не хочется подходить ближе и проверять, что произойдет при их активации. Как хорошо, что у меня тоже есть несколько магов земли. Двое боевых сейчас забрасывают противника камнями, заставляя вражеских магов отвлекаться на защиту. А Джованни с Тарином создают удобный и достаточно широкий подземный проход, с выходом как на стену, так и на земли позади нее. Спустя 20 минут из прохода выбежал перепачканный в земле Торин, отпил из бутылки немного вина и жестом показал остальным, что можно выдвигаться. Прорыв через первую линию обороны оказался, на удивление, простым и удобным. Все же подземный ход начали метров за 100 от стены из ближайшего леска, так что враг даже не понял, сколько у нас бойцов. Они думали, что пробилось несколько человек, и потому не стали стягивать силы сюда, так что, ворвавшись на стену, мы быстро начали теснить противника. Плюс голуби уже разобрались с вивернами, и судя по донесениям, нашли даже тех, кто ими управлял. Уж не знаю, что с ними сделали пернатые, но если честно, и знать не хочу. Мои маги создали не только туннель, но и удобный выход наверх. Правда, пока мы не подошли, этот выход невозможно было заметить. Просто слой камня из прессованной земли, но стоило нам приблизиться, как сработали магические закладки, и пол под ногами иномерцев взорвался, словно бомба. Арбалетчики не ожидали, что мы появимся сразу на стене. Они лениво постреливали в сторону входа в туннель, и взрыв застал их врасплох. А когда прямо из пола появился старик со своей Маргаритой и открыл по ним огонь, они попытались сбежать. Вот только, какой в этом смысл, когда на головы постоянно падают различные взрывные устройства. Захват участка стены занял от силы минут 10, и за это время мои гвардейцы успели зачистить ее метров на 100 в обе стороны. Я тоже без дела не сидел. Иногда размахивал мечом, иногда создавал и активировал кровавые руны, но больше приходилось лечить. То артефактный арбалетный болт застрянет в груди, то кто-то получит топором по голове. Но больше всего урона мои бойцы получали от магии. Пламя, лед, камень, электричество. На стенах, каждые 15 метров, можно было встретить, пусть и не сильного, но мага. На этом решили остановиться и немного передохнуть. Проблема, как минимум, в том, что дальше мы ни о чем не договаривались с гордыми. Изначально мы должны были одновременно добраться до стены, начать штурм и в лучшем случае ее захватить, а дальше уже решать по ситуации. А где гордые? Уточнил я у одного из командиров. Когда в последний раз я с ними связывался, они были еще на полпути к стене, развел он руками. А когда ты в последний раз с ними связывался, решил уточнить, вдруг это было, когда мы тоже на полпути были. Да вот, только что, когда вы скомандовали привал, они еще спрашивали, как у нас дела. Да уж, далековато они. С одной стороны, можно было закрепиться здесь и ждать, когда они подойдут, но в таком случае их потери будут значительно больше. Стена неплохо продумана, и оборонять ее одно удовольствие. Отсюда открывается самый настоящий простор для оборонительных действий. Можно стрелять из баллист, можно атаковать магией, и при этом наступающим придется прорываться несколько сотен метров по голому полю, без каких-либо укрытий. Что у нас по потерям? Я кивнул Черномору. Тот был полностью перепачкан в крови, ведь получил несколько арбалетных болтов в руки, ноги и живот. Так что решил немного подлечить его, и заодно расспросить. Все же пусть мы и пробились сюда относительно легко, но это лишь относительно. Ведь врагов здесь тысячи, укрепления их прочны, а сами они не спешат сразу отступать. Некоторые и вовсе бьются до последнего. Так что и моим гвардейцам досталось, несмотря на то, что я практически сразу исцелял даже самые тяжелые ранения. 60 раненых ждут лечения, и еще четверо при смерти. Что там по потерям у гордых, сказать не могу, ответил старик и стиснул зубы. Ой, обезболить ведь надо было. А что делаем дальше? Нахмурился Черномор, ведь в нем осталось еще 4 арбалетных болта. Да вот же, задумался на пару секунд, и посмотрел на командира одного из отрядов. Именно он отвечает за связь с гордыми. Докладывай им все, как есть. Скажи, что наш участок стены захвачен и почти зачищен. Я быстро закончил с лечением Черномора, а затем пробежался по остальным раненым. А ведь без специальных артефактов у нас точно были бы потери. Как минимум, 4 остались в живых лишь потому, что артефакты законсервировали в них жизнь. Сердце не бьется, дыхания нет, но еще пару часов это тело не выпустит из себя душу, а значит, я смогу снова поставить его на ноги. А дальше все, только Вика сможет сказать такому пациенту встать и идти. Ладно, раз уж пришли сюда, сидеть без дела нет никакого смысла. Так что вскоре мы собрались, проверили снаряжение, допили чай и пошли по стене. Половина гвардейцев шли сверху, а мы с несколькими магами и Черномором решили отправиться исследовать внутренние помещения. Там как раз пряталось немало иномерцев, и встречались довольно интересные персонажи. Например, вот этот мечник. Он перегородил собой единственный проход дальше, и смотрел на нас так, словно уже победил. «Вам не пройти», — заявил мечник, и одним движением руки сорвал с себя рубаху, оголяя рельефный торс. «И зачем это все?» Чтобы потеть меньше, я Марини Левториадор из славного города Манелла, и я не пропущу вас дальше, воскликнул он, и из его меча вырвалась сила. Забавно, если я все правильно понял, то он контролирует гравитацию, и если правильно использовать его возможности, то можно нанести немало вреда. Например, при обнулении гравитации, а затем ее увеличении в десятки раз, можно, бах, не пройдем, недовольно покачал головой Черномор, и убрал свою массивную винтовку за плечо. «Что, ты же не собирался сражаться с ним на мечах?» «Вообще-то, собирался», — вздохнул я. «Но так тоже хорошо. Жаль, это была последняя артефактная пуля», — старик тяжело вздохнул. «Вижу, что артефактная. Обычная не смогла бы пробить сначала 4 слоя энергетической защиты, а потом и духовный покров». Черномор попал мечнику прямо в лоб, и тот не успел даже удивиться, настолько быстро все произошло. Я же подошел к поверженному врагу и поднял меч, передав его Курлыку. «Отнеси в мой кабинет, интересная игрушка». Все же именно меч помогал ему работать с гравитацией, и я чувствую в этом оружии немало сил. Мы отправились дальше по стене, и хочу сказать, что продвижение было совсем непростым. С каждым метром врагов становилось только больше, так еще и сзади начинали поджимать подкрепления противника. Иномерцы выпустили боевых троллей, каких-то химер, отряд облаченных в тяжелую золотистую броню воинов с копьями, кого только не встретили мы по пути. Еще и вражеские маги земли то и дело пытались обрушить часть стены на нашем пути, возводили перегородки и всячески мешали Джованни старинам прокладывать нам беспрепятственный маршрут. А затем, прямо во время боя, у меня зазвонил телефон. Думал, снова император хочет что-то спросить, потому ответил на звонок, не глядя и не отвлекаясь от схватки. Да, слушаю. На моем лице невольно появилась улыбка. Леня, здравствуй. Да, занят немного. Претензия? А, тут я остановился и метнул во врага кровавый кристалл, чтобы дальше не отвлекаться от разговора. Почему я не взял тебя на войну? Ну, не начинай, Леня, что значит обиделся? Ты же так хорошо работаешь в порте, я думал, что тебе все нравится. Ладно, хорошо, как вернусь, обговорим все. Давай, Лень, не могу говорить, правда, хотел положить трубку, но Леонид продолжал возмущаться. Я же закатил глаза и вынужден был согласиться с ним. Хорошо, договорились, уничтожу за тебя 300 иномерцев. Все, хорошо, с меня настойка на кузнечиках, без проблем. Только на этом Леонид успокоился и позволил мне сбросить вызов. Да, скучно ему там, вот и хотел немного подраться. Может и правда, стоило его сюда позвать. Правда, боюсь, мы бы вклинились во фронт настолько глубоко, что вышли бы с другой его стороны, где-то ближе к Мурманскому княжеству. Постепенно мы прорвались на несколько сотен метров на юг, и до точки прорыва гордых оставалось всего 0,5 километра, тогда как северная часть стены, которая упирается в гору, все еще осталось незачищенной. Потому отправил туда все свои войска, включая Билмара, магов земли и даже умертвий. А я, в свою очередь, решил двигаться на юг, навстречу гордым. Черномор не стал спорить, просто кивнул и позвал за собой остальных. А я сразу начал подготовку к зачистке стены. Разрезал себе ладони и выпустил кровь, тут же начав создавать на стене сложную руну. С каждой минутой появлялись все новые и новые символы, образуя собой сложнейшую магическую конструкцию. И как только я закончил, сразу разрезал и вторую руку. Крови нужно много, но результат того будет стоить. Когда закончил вторую такую же руну, уже чувствовал, как по коридору ко мне приближаются сотни бойцов. Они бежали внутри стены, поверху, и останавливаться не собирались. Но стоило им приблизиться, как я хлопнул по двум рунам ладонями и привел в действие заклинание. Руны вспыхнули красным светом, впитали кровь, разлитую вокруг, и не только мою. В считанные секунды сплошь залитый кровью коридор полностью высох. Стены впитали всю кровь, и как только враги подобрались совсем близко, из потолка, стен и пола вырвались тысячи кровавых шипов. Они вылезали и втягивались обратно, двигаясь волной все дальше от меня. Послышались крики боли и паники, но сбежать от такой атаки невозможно. Совсем скоро все звуки стихли, и я спокойно направился дальше. Через 50 метров снова почувствовал приближение новых отрядов, и почему бы им просто не отступить? Мне нетрудно начертать еще несколько таких рун, как они этого не понимают. В общем, еще несколько часов я носился по стене и поглядывал за тем, чтобы у гордых было меньше проблем. Уничтожал баллисты, разгонял арбалетчиков, насылал голубиный дождь на магов. Так что совсем скоро на стене показался первый гордый боец. За ним еще и еще, и они не могли понять, почему их не встречают защитники. Только я, сидя на краю стены и болтая ногами, гордые быстро заняли всю стену, разошлись в разные стороны и встретились с моими гвардейцами. Они действовали слаженно, четко и быстро, да и надо сказать, у них, как минимум, гораздо больше людей и техники. Все же основная часть фронта по задумке принадлежала именно им. Следом они начали переносить свой лагерь к стене и укреплять позиции. Судя по всему, проблемы с дальним планированием не только у меня. Начальство гордых тоже не знает, как поступить дальше. Атаковать вторую линию обороны или остаться тут и ждать ответных действий со стороны врага. Но вскоре поступил приказ сверху о том, что здесь придется задержаться, и нужно удерживать позиции. Так что мои маги, вместе с магами гордых, начали перестраивать стену. Позади нее снесли лестницы и выкопали ров, а с другой стороны заделали бойницы. Грубо говоря, развернули стену лицом к врагу, теперь обороняться будет проще. И кстати, да, я не оговорился, у гордых есть два мага земли, не одаренных, а прямо как у меня, самые настоящие иномирные маги. Они и начали в кратчайшие сроки возводить новый лагерь, в основном, из сжатой земли, но для временных строений других материалов и не надо. Я же наконец спустился вниз и отправился прямиком к возведенному недавно штабу. А неплохо вы работаете, пока шел к штабу, встретил магов земли гордых. Быстро стройте, с дороги, мы заняты, грубо ответил мне один из них. У-у-у, ой, дурак, это услышал Джованни и схватился за голову. Впрочем, ничего страшного, так что я просто пожал плечами и отправился дальше. Зашел в штаб и нашел там командующего, сразу подойдя к нему. «Ну, здравствуй, Коганов, давно не виделись. Булатов, вот я до сих пор не могу понять, почему мой брат тебя сюда отправил», — недовольно пробурчал тот, не отвлекаясь от изучения карты и составления отчета для командования. «Кстати говоря, я при первой встрече с ним даже немного удивился. Все же Денис не рассказывал мне о том, что у него есть брат, да еще и близнец. Потому что, Артурчик, твой брат знает, на что я способен. И хочу напомнить, что мы первыми добрались до стены и зачистили ее», — поднял палец вверх. «Ой, да у тебя самое легкое направление», — отмахнулся он. «Да-да, конечно, я говорил тебе, дай любое направление и мы его возьмем. У тебя был шанс отдать приказ дойти до порталов, и мы бы его исполнили», — пожал я плечами. «А что, так можно было?» — выпучил глаза Коганов. «Можно было, но теперь нельзя», — вздохнул я. «Кстати, давно хотел сказать, что с твоим братом поприятнее общаться. Ну и вали к нему, в чем проблема? Там враги кончились, собственно, потому я в отпуск и поехал. Какой смысл сидеть там и ждать персов, когда их на сотню километров вокруг попросту нет? Даже дракон, и тот, долго нас не развлекал». «Наслышан я о драконе», — кивнул тот. «Милый дракончик был, только здоровье слабовато, совсем не следил за собой и персов не мыл перед едой. Джаван не прогулялся по возведенному лагерю и без труда отыскал неприметный домик, в котором отдыхали маги. Найти его было просто, как минимум, потому, что он был чуть выше других и сделан из камня, а не земли. Правда, маги нашлись у самого входа. Там они обустроили себе просторную веранду с местом под костер и сейчас сидели в каменных, но удобных с виду креслах. Мужики, зря вы хамите нашему графу», — вздохнул Джованни, подойдя к гордым магам. «А вы что, заступаться пришли?» — усмехнулся один из них, посмотрев на Джованни и Тарина, что стоял чуть позади и пил вино из бутылки. «Если так, то нам плевать на ваших господ. Мы люди военные, у нас свои командиры. А если хотите неприятностей», — он улыбнулся, и у него в руках начал формироваться плотный земляной шар. «Могу устроить». Шар постепенно втягивал в себя землю и становился все плотнее. Причем в размерах не увеличивался, и спустя несколько секунд весил уже под 500 килограмм. «Если метнуть такой, получится мощный взрыв». «Да ладно вам, какие там неприятности», — махнул рукой Джованни. «И вообще, убери игрушку». Он щелкнул пальцами и шар развалился, засыпав удивленного мага по самую шею. «Я понимаю, горячая кровь и все такое, но я же вижу, что вы, парни, совсем зеленые. Видать, совсем недавно школу закончили и сразу начали считать себя важными». Магистр вздохнул и взмахом руки создал себе еще более удобное кресло. Причем материал взял из кресел собеседников, оставив им лишь табуретки. «Дам вам бесплатный совет, хотя нет, три совета. Первый, никогда, никогда не хамите Булатову». Он загнул указательный палец. «Если перед вами встанет выбор, нагрубить императору или Булатову, смело выбирайте первый вариант. Просто говорите: уважаемый император, иди в жопу. А вы, Булатов, большой молодец и великий человек. Запомнили? Ты чего несешь? Только сейчас начал приходит в себя первый из них». «Второй совет». Джаван не загнул безымянный палец. «Не знаю как, но просто не попадайтесь ему на глаза». И третий, он загнул средний палец и тяжело вздохнул. «Бегите. Просто бегите отсюда». «Что этот идиот говорит? Я не понимаю», — помотал головой один из гордых, но второй лишь пожал плечами. «Да, забыл. А вы любите выпить?» — уточнил Джованни, а те сразу быстро закивали. «Конечно», — ответили они в один голос. «У-у, плохо. Ладно, вселенная вам судья, мы предупредили, а дальше думайте сами», — кивнул им на прощание магистр и, взмахнув рукой, распылил свое кресло, отправившись обратно. «Слушай, какие-то они невоспитанные, стоило им отдалиться», — тихо проговорил Торин. «Мы же помочь хотели, а они грубят». «Ну, бывает, что ж тут сделаешь», — задумчиво проговорил Джованни и свернул на соседнюю улицу. «И что, мы спустим это с рук?» — возмутился Торин. «Ну да, а куда мы идем?» — мужчина обернулся по сторонам. «К Булатову», — улыбнулся Джованни. Вскоре они нашли временное жилище графа. Его домик внешне походил на миниатюрный замок. Внутри можно найти все удобства и блага цивилизации. Для этого Вилли создал все необходимые артефакты. Их куда проще переносить, можно уместить все нужное в небольшой наплечной сумке. «Михаил, позволь обратиться». Маги постучали в каменную дверь и, дождавшись разрешения, только после этого вошли внутрь. Знаешь, а у них очень профессиональные маги земли. Нам бы такие не помешали, сразу заявил Джованни. Ты что делаешь? Прошипел Торин и ткнул товарища в бок. Молчи, промычал Джованни. Нечего было нам грубить. Он подошел поближе и улыбнулся Булатову, заговорив громче. Я думаю, им можно дать контракты и на 15 лет. Хорошо, я подумаю, кивнул Михаил. Спасибо за информацию. Маги земли вышли, и Торин сразу начал возмущаться. Ты обрек этих людей на страдания, а чего они нам грубят? Развел руками Джованни. Вот пусть теперь отвечают за свои поступки. А ты жестокий, помотал головой Торин, и откупорил новую бутылку вина. Послушай меня, дружище, я построил 4 детских сада, 1,5 маяка, я их украшал, укреплял, создавал стекла. 1/4 порта появилась благодаря мне, я ремонтировал замок и возводил новые. И как думаешь, каким я должен быть? Денис, а чего ты мне заранее не рассказал, кого пришлешь? Негодовал Артур Коганов. Он как раз позвонил своему брату и хотел немного поругаться. Ну что, понравилось? Рассмеялся Денис. Я не понял ничего. Отправил их на самое тяжелое направление и сказал, что оно легкое. Все, как ты и советовал. Артура переполняли эмоции, так что он даже подскочил со своего кресла. Но как так? Почему? Мы действовали профессионально, прорвали линию за линией. И знаешь, что я узнал, когда мы прошли половину? Булатов уже захватил свой участок. Я не понимаю. Там был ад, самое настоящее пекло. Пленные говорят, что у них было 4 рыцаря-победоносца, и я не понимаю, что произошло. Никто не понимает, что это за человек. Это Булатов, мой новый друг, усмехнулся майор. Брат, тебе там танковым снарядом голову не ранило? Забеспокоился командующий прорывом. Чтобы у тебя появился друг, такое бывает, а почему нет? Михаил нормальный мужик, рубится как демон, рвется в бой, как весь наш батальон. Он не предлагал тебе столицу взять? Было такое, задумался Артур. Ты согласился? Нет, это ведь шутка. Я тоже так думал, расхохотался майор, пока не узнал, что Булатов в одиночку прикончил дракона. Кстати, а ты видел, как он убил этого монстра? Этот вопрос волновал не только Артура, но и всю страну. Нет, мы прятались под землей и ждали грандов, а он в это время взял и как-то убил, вздохнул Денис. А потом прилетели гранды и начали требовать трофей. Ну, так и сказал бы им, чтобы в жопу шли, трофей принадлежит тому, кто его добыл, возмутился Артур. Правда, сам он понимал, что никто так гранду никогда не скажет. Он так и сказал. Ахаха. Снова заржал майор. И что, остался жив? У Артура брови полезли на лоб. Я тебе больше скажу. Гранды позорно сбежали, а один из них даже обосрался. Гордые из гвардии Булатова взяли позиции, отчитался помощник императору. Теперь держат там оборону и дожидаются подкреплений. ГМ, задумался старик. И что, просто сидят и ждут? Ничего не делают, прищурился он. А если я позвоню, он ведь опять скажет, что не может прибыть. Дожился, тяжело вздохнул он. Вот снимки двухдневной давности, пожал плечами помощник и показал императору экран планшета. Там целая колонна грузовиков загружалась и сразу отправлялась в сторону замка Булатовых. Это что, мне кажется, или у него полная телега артефактных стрел, удивился император. Ты представляешь, сколько это стоит, и гордые просто так отдали? Ну, им трофеи не нужны, пожал плечами помощник. Булатов себе баронство купить сможет на заработанное только в этом бою, помотал головой старик. Ладно, звони ему, нужно поговорить. Дело в том, что Булатов вряд ли сможет ответить на звонок сейчас, и тем более приехать, скривился мужчина. Это почему же, нахмурился император, слишком занят вывозом добра, и не может отвлечься. Вот так всегда, война затратна лишь для империи, тогда как аристократы набивают себе карманы деньгами. Ну, не совсем. Хорошо, скажи мне, почему Булатов не сможет прибыть? Он вывозил добро 2 дня назад, а сейчас-то что? Ну, тут такое дело, замялся помощник, и снова показал старику экран планшета. И что это? Булатов, пожал плечами мужчина. Вижу, что Булатов, но я не понимаю, где это находится. Этот кадр был сделан в 70 километрах от крепости Престол Грешника, вздохнул мужчина. А, вот так, по нашим сведениям на этих кадрах обычное имение, обнесенное деревянной стеной. Оно принадлежит лорду с небольшими владениями и армией примерно в 2000 человек. И что там происходит? Нахмурился старик. Да ничего, просто штурм этого имения. Булатовым, выходит, что так, развел руками помощник. И когда он успел, Михаил вернулся из Персии, отправил людей на штурм этого имения, а сам пошел на прорыв в Северодвинск. Я совсем запутался, помотал головой император. Не совсем так, Булатов штурмует их в данный момент, фотографии сделаны 10 минут назад. Глава 5. Честно говоря, начинаю понемногу уставать, нет времени помедитировать, немного восстановиться и отдохнуть. Последнее время мне приходится быть постоянно в движении, бегать, носиться. Но такое бывает, события сами сходятся так, чтобы проблемы навалились всем скопом. Слушай, я давно хотела спросить, Мирабель подошла ко мне и встала рядом, глядя на деревянную стену форта, которую мы скоро будем штурмовать. А чем? Кивнул ей. Ты маг такой силы, и прибыл к нам из другого мира. Тебе не кажется странным, что тебя сюда занесло? Нет, но пожалуйста, ближе к сути. Не хочу угадывать, что ты имеешь в виду, вздохнул я. Итак, штурм задерживается, и откладывать его из-за пустого разговора очень не хотелось бы. Ты не задумывался о своей цели? Мира серьезно посмотрела на меня, а я не сразу нашел, что ей ответить. А, ну, вот какая у тебя цель? Ты попал в тело парня в момент, когда рядом был отец Вики. Мира оживилась и даже схватила меня за рукав. Не кажется, что у тебя есть особая миссия? Вдруг на твое появление здесь повлияли сами высшие? Я открыл рот, чтобы что-то ей ответить, но так и замер, хлопая глазами. Но спустя несколько минут рассмеялся, поняв, что она имеет в виду, и откуда у нее появились такие мысли. Мирабель, вытер я слезы, и положил руку ей на плечо. Я тебе точно отключу сериалы, они слишком сильно бьют тебе по голове. Неправда, возмутилась Мира. Да ты что, и сколько ты посмотрела серий про того мужика в обтягивающем трико? Ой, всего 634. Махнула она рукой. А осталось сколько? Усмехнулся я. 2293, пожала плечами девушка. Вот именно, моя жизнь это моя жизнь. Не всегда есть цели, не всегда есть причины какому-либо происшествию. Не всегда за какими-то событиями кроются теории заговора и высшие предназначения. Воскликнул я, а Мирабель потупила взгляд. Кажется, она начинает меня понимать. И какая, по-твоему, у меня должна быть цель? Попал в этот мир и должен поработить его, или открыть школу магии, изменить вектор развития всего мира? Что я должен делать? Многие не понимают, что каждый человек хочет просто жить, развиваться и наслаждаться жизнью. Но ты не очень похож на обычного человека, возразила Мира, на что я снова рассмеялся. Единственное отличие в том, что я очень люблю комфорт. Магиня смерти ушла задумчивой. Но мне кажется, сериалы она все равно не бросит. Это у нее ровно такая же отдушина, как у Виктории красивая одежда. Хотя теперь мне интересно, как Мира раньше отвлекалась от магических перегрузок. Ладно, сериалы на самом деле это не так уж и плохо. Даже хорошо, ведь они обходятся мне куда дешевле, чем Викина одежда. Главное, чтобы Мира не теряла из-за них связи с реальностью. А реальность такова, что мы сейчас скрылись в зарослях, недалеко от крепости, и заканчиваем подготовку к штурму. С тех пор, как я получил координаты престола грешника, мы начали проводить тщательную разведку этого места. Голуби уже успели заглянуть чуть ли не в каждый уголок, сделать несколько снимков важных документов, проследить за линиями снабжения, обнаружить склады. В общем, пернатые и их операторы провели большую работу, и только теперь я начинаю понимать, что это место совсем не такое простое, каким казалось ранее. Стены и оборонительные сооружения имеют сложную структуру, соединены между собой потайными ходами. Сами строения возведены с большим запасом прочности, и при этом усилены защитными артефактами и рунами. А этот деревянный форт, к которому мы пришли, принадлежит одному из важных людей в престоле грешника. Плюс это имение – одна из точек снабжения крепости. Также здесь проживают надзиратели, отдыхают офицеры и маги. В какой-то момент ворота форта распахнулись и впустили в себя отряд всадников. Вот и все. Наша цель вернулась домой, и можно начинать. Собственно, ради него мы тут и стоим. Наши голуби молодцы, но узнать все интересующие меня детали они не смогли. Но это не проблема. Добыть информацию позволит старый добрый допрос знающего человека. И лорд этих земель явно знает много интересного. Но это не единственная цель. Интересно посмотреть на реакцию грешников. Есть опасения, что сразу после нашего нападения здесь откроются десятки порталов, и оттуда выдвинутся оборонительные столпы, кланы, с которыми заключен договор на оборону крепости. Штурм начался с того, что из леса вылетела стая голубей, и пернатые принялись сбрасывать взрывчатку на головы ничего не подозревающих иномерцев. В форте поначалу возникла паника, но затем на стены вышли арбалетчики и стали стрелять в небо. Ладно, голуби уже не в первый раз подвергаются обстрелу, как-то научились уклоняться от стрел. Например, они просто взлетают выше, это практически не мешает им скидывать взрывчатку. Да, точность начинает хромать, зато безопасно. Я же оглянулся и оценил готовность бойцов. В этот раз взял с собой 200 спартанцев, отряд, состоящий исключительно из одаренных. Они предпочитают сражаться в ближнем бою копьями, щитами и мечами, и не берут с собой ничего лишнего. Правда, в этот раз я настоял на том, чтобы их оружие доработал артефактор. Так что теперь у каждого из спартанцев зачарованные копья и щиты. Каждый сам выбирал по своим предпочтениям, какое заклинание спрятать в предметы. У кого-то щит может бить вихрем, у другого копье запускает огненный шар, третий может взмахом меча обрушить на противника струю льда. Смотрю я на эти лица и вижу горящие от нетерпения глаза. Спартанцев я взял в этот мир впервые, и теперь они всей душой жаждут напасть на врага. Не просто врага, а того, кто хочет уничтожить их родной мир. Вижу, никто из них не жалеет о том, кому были проданы их контракты. Помимо спартанцев, взял и своих бывалых гвардейцев. Они уже практически привыкли к энергетическому фону этого мира, и могут без каких-либо последствий пробыть здесь около недели. Причем сами, без моей помощи. Постепенно войско для иномирных операций возрастет, нужно только регулярно проводить тренировки в порталах, а остальным тут и так хорошо. У Мирабель даже щеки порозовели от местной атмосферы. Хотя, возможно, так повлияло то, что ее наконец оторвали от сериалов. Просто вышла на свежий воздух. Помимо Миры, прихватил с собой несколько выигранных в карты учеников и их учителей. Ну, и Нурик захотел прогуляться немного, а то его футбольный клуб сейчас в отпуске. Не знаю, как у них это называется, когда игр нет, а есть лишь одни тренировки. А вот с вражеской стороны есть интересные персонажи. Минут 5 голуби беспрепятственно обстреливали врага и возвращались лишь для того, чтобы получить новые бомбы. Но в какой-то момент над фортом взметнулся столб дыма. Он устремился к небу и при этом стал расползаться по земле в разные стороны. И как хорошо, что о группе магов мне сообщили заранее. Они могут управлять дымом, при этом насыщая его различными свойствами. Отряд этот использовался в престоле грешников для подавления массовых беспорядков. И пусть такое происходит крайне редко, обычно справляется охрана, но все же нельзя исключать таких вариантов. В этом форте они на отдыхе, так что нам, можно сказать, просто повезло с ними встретиться. Но и проблем от них не будет. Они напитали дым свойствами яда и снотворного, вот только голуби, как летали сквозь него, так и продолжили. Перед боем я наложил защиту на каждого из бойцов, и голуби не исключение. Они тоже полноценные члены нашего отряда освобождения. В атаку. Спустя 20 минут непрерывной бомбардировки, иномерцы начали догадываться, что отсидеться за стенами не выйдет. Так что ворота форта распахнулись, и из них хлынула армия врага, а в бой солдат повел сам лорд.